ощущу, что вокруг всем становится грустно. А причина лишь в том, что дни сгорают в огне, и задуматься некогда мне. День за днем, как всегда, по порядку. Но в ночной тишине сон приходит за мной, для меня разгадает загадку. Thank you.